Ветер покинул столицу в самый разгар расследования. Пора было привыкать к этому слову. И отправился в один из самых глухих уголков страны, вот по какой причине. Вдруг вспомнил, что 13 лет назад, когда он еще не работал в ФСБ, произошло нечто похожее. При обстоятельствах, так и оставшихся невыясненными, погиб уважаемый человек, большой ученый, главный конструктор системы академик Томберг. У многих тогда возникло ощущение, что газеты чего-то не договаривают. Группа депутатов федерального парламента даже делала запрос, но заседание по нему проходило в закрытом режиме, и публике ничего дополнительного не сообщили. А потом, как всегда, были другие события, другие новости, и ветер не мог вспомнить, чем история закончилась. В его нынешнем положении поднять дело из архива было нетрудно. Карл начал листать папки, и очень скоро его охватила нервная дрожь. История была, мягко говоря, странной. Академик Томберг решил уйти. Он был совершенно здоров и не в таком уж продвинутом возрасте, под 130, но усталость от жизни у людей наступает в разное время. В Федерации ведь как? Каждый человек с рождения находится под медицинским контролем и по закону обязан проходить регулярные проверки состояния организма. При необходимости врачи заменяют изношенные или проблемные элементы тела. Поэтому физически никто не дряхлеет. Люди прошлого ошибочно представляли себе жизненный цикл в виде этакой горки. Сначала все вверх-вверх, а потом вниз-вниз. У них в ходу была поговорка «старость не радость», которая сегодня кажется парадоксом. А что же тогда, если не радость? И потом не старость, а зрелость? Личная эволюция индивида не прекращается до самого финала. Предки по невежеству принимали замедление и угасание гормональной деятельности за начало конца. Теперь же всякий школьник знает, так называемый репродуктивный период не более чем вторая стадия роста, следующая после физиологического созревания. Во времена, когда люди неправильно жили и питались, у женщин детопроизводительный возраст обычно заканчивался на пятом десятке, у мужчин мог продолжаться до седьмого. Сейчас границы переместились лет на 20. Но главным завоеванием антропологического прогресса стало даже не это, а открытие великих возможностей постгормонального периода, когда освободившийся от древнего инстинкта мозг разворачивает свои интеллектуальные способности в полную силу. Желания становятся разумными, отношения — ровными. Лучшая пора человеческой жизни начинается после 80-90 и длится до тех пор, пока в душе не накапливается усталость. Когда сеньор вдруг чувствует, что жизнь начинает повторяться, что все уже было, когда ослабевает интерес к происходящему и любопытство к новому, когда хочется покоя и безмолвия, значит, пора уходить. Ученые выдвинули гипотезу, что пресыщенность жизнью определена ограниченностью объема мозга, вернее, информации, которую он способен вместить и обработать. Устройство мозга — единственная часть организма, в которой медицина до сих пор так до конца и не разобралась, поэтому дальше гипотез дела пока не идет, но факт есть факт. Каждый человек, без исключения, начиная с определенного момента, хочет уйти. Никуда не торопится. Ждет, когда это желание станет неодолимым. Говорят, оно сродни тому, как клонит в сон. Сначала противишься, что-то лениво додумываешь, а потом уступаешь. Ну, спать так спать. Лет в 150-160, насытившийся жизнью сеньор со всеми прощается и, послушав приятных речей, выпивает бокал сладкого зелья. Оно называется старинным словом «пассашок», после чего навсегда засыпает. Собравшиеся вздыхают, некоторые плачут, но не слишком горько. А бывает, что взбодренный прощальными комплиментами сеньор объявляет «пожалуй, поживу еще», и тогда все радуются, шутят, начинают нахваливать несостоявшегося покойника пуще прежнего. Но у академика Томберга был особенный случай. Из-за трагического стечения обстоятельств конструктор потерял жену. Они были в заграничной поездке в североамериканских Соединенных Штатах, и у сеньора случилось обширное кровоизлияние в мозг. Отсталая американская медицина оказалась бессильна. Ученый затосковал, утратил ко всему интерес, слег. Врачи не находили у него никаких болезней. Просто иссякла жизненная сила. Томберг без посторонней помощи не вставал, не хотел есть, отказывался с кем-либо встречаться. В конце концов он объявил, что собирается уходить. Ну что тут поделаешь? В системе обязанности главного конструктора стал по совместительству временно исполнять директор. Началась подготовка торжественного прощания с заслуженным ученым. И тут произошло нечто загадочное. Когда утром в день церемонии приехали за академиком, дом оказался пуст. Исчез и сам Томберг, и приставленный к нему медассистент. Искали всюду. Тщательно осмотрели и дом, и сад. Нашли не скоро, почти случайно. Томберг любил антиквариат. У него все было по-старинному. В подвале стояла большая чугунная отопительная печь позапрошлого века. Музейный раритет. И там, в золе, были найдены остатки сгоревших человеческих тканей. Сделали анализ. Томберг. Дело вел сам Сильван. Судя по досье, безрезультатно. Парламентская комиссия решила сохранить обстоятельства смерти академика в тайне от публики, иначе вся нация была бы потрясена. Надо было подумать о детях с их ранимой психикой. Человек, сожженный в печи, это слишком страшно. В общем, аргументы были те же, что и теперь, когда совет старейшин постановил не травмировать людей сообщением об ужасной смерти Максима Львовича Старицкого, по крайней мере, до тех пор, пока не будет восстановлена картина случившегося. Тогда, 13 лет назад, все так и затихло. В энциклопедиях написано, что академик Томберг скоропостижно скончался. Директор ФСБ Сильван взял на себя ответственность за проваленное следствие, подал в отставку и уехал из столицы. Вот отпустил бороду, не смотрит новости, восстанавливает тайгу. Меня заинтересовало не то, что я обнаружил в деле,